Академия домашней кухни. Добрый день, друзья. Микрофон Олег Тихомиров. Напротив меня главный академик домашней кухни Геннадий Васильев. Приветствую, Ген. Добрый день, Олег. Всем привет. Я Геннадий Васильев. Я здесь. Ну что, будем сегодня говорить о каше? Или о чем-то большем? И о ней в том числе. Но о каше мы уже там... Как-то мы касались этой темы там, в прошлый раз, да? Вот. Но... Вот я бы не назвал это кашей, то, о чем мы будем говорить. Но я бы, знаешь, я бы хотел начать, вот если ты не возражаешь, с такого, такой приятной новости. Давай. Да, на этой неделе я, наконец, запустил то, что называется блогом. Ага. Вот, он так называется, блог Геннадия Васильева, Академия домашней кухни. То есть можно его найти либо через поисковик, блог Геннадия Васильева, либо по адресу blog.defizdomkukh.ru. Ну и самое главное, что те вещи, о которых мы сегодня говорим, они там все, видимо, есть, да? Пока не все, но во всяком случае... Но будут. Да, будут обязательно. Вот тот салат, о котором мы сегодня там будем говорить, в частности, он там уже есть. Вот буквально сегодня я его там туда выложил. Да. А он актуален, хорошо. Я потом попозже скажу, почему. Хорошо. Вот. Ну и два слова, конечно, о планах. То есть там есть пока... Сайт запущен в стадии пока еще такой доводки, доладки. Ну, в общем, это понятно. И там пока выложены какие-то рецепты, какие-то рекомендации, какие-то истории гастрономические. Вообще, это предполагается такой вот сборник гастрономических хроник, скажем так. То есть, это и рецепты, и истории, и какие-то, какая-то информация, которая, ну, такая не очень широко распространенная о каких-то продуктах там, и так далее, и так далее. То есть, все это вот в эту сторону будет развиваться. Поэтому я обращаюсь уже сейчас к слушателям. Если есть... у кого-то что-то интересное, что он может рассказать, поведать и для... То есть там будет посетителей. Обмен информацией, да, еще? Ну, предполагается, во всяком случае, да. Вот, к этому я, по крайней мере, хочу все вывести. Что я вот, насколько знаю, люди вот очень охотно делятся советами и рецептами. Да, да, мы проводили в свое время конкурс рецептов в журнале Академии домашней кухни. Я с этим очень хорошо знаком, это очень активно было. Ну что же, как говорится, друзья, ищите в поисковых системах блог Геннадия Васильева. Вот Академия домашней кухни. Да. Вот, и я думаю, вам там многое откроется. Да. Обрящите. Ну, а теперь вот о том, что я уже сказал актуально. Мы в прошлый раз говорили... О сибирской кухне. До десерта не добрались. До десерта не добрались. Ну, десерт, кстати говоря, вот для десерт для меня такая тема достаточно сложная, честно говоря. Потому что я сам не сладкоежка. И, может быть, у меня же как? Я же занимаюсь домашней кухней. Я кулинар-любитель. И поэтому, чего сам люблю, то и готовлю, в общем. А поскольку не сладкоежка, то с десертами я как-то так не очень. Хотя мы, конечно, до них все равно доберемся. Все равно мы будем о них что-то рассказывать. Там, ну, хотя бы там по чужим каким-то там рецептам. И, глядишь, сам научусь готовить. Ну, по крайней мере, оладьи я делать умею. Ну, блины тоже. Блины и оладьи, Гена, это основная еда. Да. Это не десерт, прости меня. Ну, если оладьи с вареньем, то это уже можно отнести к десерту. Да нет, это как раз тоже основная еда. Потому что я помню прекрасное время, когда утром просыпаешься, ну, я юный совсем, и запах разносится по квартире, мама или бабушка... Готовят оладьи с утра. Вот это завтрак, я понимаю. Воскресенье, да, наверное. И поехали. Да, обычно выходной день. Да. Ну так вот, в прошлый раз мы говорили о сибирской кухне. Говорили, в частности, о пельменях, которые... Я рассказывал о том, как делать пельмени с черемшой. Да. Ты знаешь, актуально, как выяснилось. Угу. Да, на рынке появилась черемша. Правда, пока еще не наша, не сибирская, пока еще краснодарская, и сильно она отличается от нашей, прям скажем. Ха, в Краснодаре, Гена, может быть, черемша. Это несерьезно, вот мне кажется. Вот такая. Не, ну понятно, она во Вьетнаме может где-нибудь растет. Да, некий аналог. Да, она, конечно, не такая ароматная, не такая сочная. Вот. Но, тем не менее, все-таки это черемша, действительно. Вот вообще, кстати говоря, вот я... Когда стал интересоваться вообще, где она еще водится, я обнаружил, что... Ну, это, собственно, не первый раз я обнаружил. Просто лишнее подтверждение тому, что не всем далеко источникам, интернет-источникам стоит доверять. В том числе и таким уважаемым, как Википедия, например. Да там все врут. Вот. Я сейчас просто процитирую, чтобы все посмеялись вместе со мной. Значит, ну, известно, что одно из названий черемши – это лук медвежий, медвежий лук. Вот что пишет Википедия. Лук медвежий распространен в Центральной Европе. Австрия, Бельгия, Чехия, Словакия, Германия. Я уже смеюсь. Нидерланды, Польша, Швейцария. Северной Европе, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Великобритания. Южной Европе, Румыния, Болгария, Югославия, Греция, Италия, включая Сицилию, Франция, включая Корсику, Испания. Внимание, на Украине, в Белоруссии, на Кавказе. Ну, в общем, тут все кавказские. То есть все. Да, и в Турции. И дальше так скромно, в диком... в виде может расти вплоть до тундровой зоны. То есть о Сибири вообще ни слова нет. То есть мимо нас она. Мимо вообще. Нет, я себе просто, знаешь, какую картину представляю? Там апрель месяц или март, у них там потеплее становится пораньше. Скромные датчане на своих велосипедах с рюкзаками едут в тайгу за Черемшой в северо-ютландскую тайгу. Да-да-да. Там маленький участок такой тайги, и они там всей Дании, соответственно, их там сколько человек-то, вот они всей Дании вот по своей маленькой датской тайге собирают вот эту маленькую датскую черемшу. Да, видимо, так и есть. Я сразу вспомнил, как это было у нас, в нашем сибирском исполнении. Значит, моя теща довольно долго, лет 15, жила на севере в Туре. Ну, и понятно, какая там черемша. То есть, там много чего есть другого, да, там ягод очень много, но черемши там нет все-таки. И вот мы каждый год с моей женой уезжали на водораздел, как только вот там конец апреля, начало мая, вот, вот эти вот, причем самое такое клещевое время, зараза. Вот, и мы, значит, становились в позу, и полдня мы собирали вот это самое, то, что... А там ее было действительно очень много, она молодая, сочная такая, ну, замечательная совершенно, и мы прям мешками ее собирали, солили, и потом отправляли все это дело на север. Такая эпопея целая была, ежегодная. Я могу сказать, что, хотя сам почему-то, ну, я вот какой-то такой не очень лесной человек, а мои родители в молодости своей... и все их друзья, все наши соседи. То есть, у них четко цикл был. То есть, это какой-то национальный такой вот красноярский вид, не знаю, развлечения или спорта, или, может быть, добычи. Я думаю, что мы могли бы, конечно, без черемши обойтись, поскольку они не на продажу, естественно, ее в те времена брали, а для себя. Но обязательно, как только наступает соответствующее время, все мужики и женщины, кто, как говорится, поздоровее, собираются с рюкзаками и едут в тайгу, вот на водораздел, там еще куда-нибудь, соответственно, и там начинают вот собирать эту черемшу. И вот у них... Я знал одного человека, это же комсомольский городок, там своеобразные люди жили, в общем, вот. Он нигде не работал. Ну, по советским меркам считался тунеядцем. Он жил сезоном. То есть весной он начинал ездить за черемшой. Летом он... четко пропадал ягоды, грибы. Причем в окрестностях Красноярска, естественно. Вот. А когда наступала осень, он ходил, бил шишку. Каким-то образом он это заготавливал, что-то часть продавал, и всю зиму он лежал на диване, читал книжки. И так жил до следующей весны. Ну, нормально. Нормально такой, Крайпотребсоюз маленький. Да, он сам себя так организовал. В одном лице. Благодаря черемше. Да. Ну вот, кстати говоря, это же не только для Красноярска характерно. Вообще Сибирь, Западная Сибирь, например, я-то оттуда родом, я из Томска родом. Там тоже, там, правда, это называется колба. Вид абсолютно тот же самый, да, и все, все остальное то же самое, все достоинства, все, все, все вот такие же совершенно. И мы, соответственно, тоже все детство ее собирали. Вот. Ну так, тем не менее, конечно, она появилась. Углубились. Нет, да. Она еще не появилась, но я чувствую, что вот при такой погоде, как стоит она сейчас, скоро, она очень скоро появится. Да. Прям наша родная, вот маленькая такая. Да. Ну я тут не удержался, все-таки купил краснодарское, потому что хочется, потому что уже почти авитаминоз, почти уже весна. Да. И, соответственно, один из любимых там наших салатов, ну ее можно в разных видах готовить, там чего только с ней не делают. Кстати говоря, вот я вычитал такой забавный рецепт, значит, ой, как же это называется-то? В общем, это блюдо, которое готовится довольно сложно. То есть, там к черемше добавляется еще сыр, рикотта, по-моему. Там еще добавляется зеленый лук. Все это запекается в духовке. Вот. Я подумал, а смысл? Правда, был у меня такой эпизод в жизни, когда я, значит, я ее тоже там иногда подвергаю тепловой обработке, как это говорят в кулинарии. Вот, однажды приезжал в Красноярск такой замечательный бард Вадим Егоров, московский бард, вот, и он был у меня в гостях, и я накормил его черемшой с... яичницей с черемшой, вот так. Он сказал, что теперь в Сибири он будет требовать только это блюдо. Ну, а из свежей черемши, вот, мы делаем разные салаты. Ну, понятно, что сейчас огурца, например, с грядки ты нигде, в общем, не найдешь, да, разве что краснодарский, и то неизвестно какой, да, с какой грядки. Да, они безвкусные все. Вот они совершенно безвкусные, да, как вода. Поэтому это на потом, это лучше на лето. Вот. А самое простое сочетание, то, что мы делаем, и то, что действительно вкусно, вот сейчас пойдет свежая черемша, и я думаю, что это можно попробовать, если никто вдруг не пробовал. Это черемша с яйцами. Да, кстати, да. Да, то есть берешь там 3 яйца. Угу. Ну, можно больше, там, в зависимости от того, сколько у тебя черемши. И сколько едоков. И сколько едоков. Отвариваешь. Причем вот здесь действительно, я в прошлый раз все время говорил, что все так просто, да, все, тут ничего, вот здесь действительно ничего сложного. Яйцо, черемша, майонез. Можно вместо майонеза деревенскую сметану, если нравится. Ну, лучше именно деревенскую, чтобы она такая погуще была. Да. Или, по крайней мере, густую какую-то. А там, вот только расскажи, как это все раскладывается. Яйца отвариваешь, нарезаешь их, ну, здесь тоже варианты. Либо яйцерезкой, да, там можно их полосками, там кубиками. Либо кубиками просто острым ножом. Вот я иногда, честно говоря, пользуюсь большим удовольствием ножом. Мне просто сам процесс доставляет удовольствие. Вот, черемшу так, не слишком мелко, причем сначала в салатницу кладешь черемшу, чуть-чуть ее подсаливаешь, и вот лучше прямо руками ее немножечко помять, чтобы она дала сок. Uh-huh. Причем там можно толкушкой, конечно, но руками как-то оно эффективнее получается. Вот. Туда же яйца, соль, перец по вкусу. Перец здесь лучше, наверное, черный, но лучше такой поароматнее. Вот, можно черный, можно белый перец, на самом деле, тоже очень хороший. Вот. И дальше, если добавляем сметаны, значит, соли побольше. Если там майонез, то так чуть присолил, больше ничего. Вот. Чуть пропиталось... Ну и полный вперед. Закусь замечательная. Как сказал один сибирский бард Олег Немировский, что у нас на закусь только черемша. Да, хорошая идея. Академия домашней кухни. Так, ну по салатам у нас есть еще что-то, Ген? Я чувствую, ну, я на салате в этот раз решил вот на этом. Не сосредотачиваться. Понятно, хорошо. Тем более, что я думаю, что вот такого салата, его одного уже достаточно вполне для закуски, так сказать. Ну, единственное, мой вам добрый совет, если на свидание собираетесь, да, то с этим салатом поосторожнее, да. Потом, ну, будет... поэтому, конечно, лучше вечером, это да, понятно. Уже после свидания, да. Причем здесь вот что хорошо с этим блюдом, он действительно может работать как закуска, да, ну, закуска имеется в виду не то, чем закусывают там какие-то напитки, закуска в таком более широком смысле. Поэтому консистенция такая, что его можно вполне себе там мазать на хлеб, да, как вот делать такой бутерброд, ну, в общем, тут многофункциональная такая вещь. Я думаю, люди разберутся. Да, вот. Перейдем к первым блюдам. Да, да. В прошлый раз мы рассказывали о рассольнике с почками. Так немножечко до конца не добрались, но рецепт был выложен на сайте, поэтому, я думаю, те, кому было интересно, сумели это посмотреть. Вот, заодно просто я выяснил для себя, что вообще-то это, оказывается, вообще самый классический рецепт рассольника, потому что все остальное, ну, это, конечно, тоже рассольник, но вообще... Классический рецепт рассольника – это именно с почками. Ага. С почками, с говяжьими, вот как было прописано. Вот. И я немножечко заикался о суточных вещах, говорил, что я их сильно люблю. Да, что ты большой любитель. Да, но вот здесь есть такой нюанс. Дело в том, что настоящих суточных щей в таком классическом, значит, варианте, да, я не готовил никогда. Вот как только приготовлю, я про них расскажу. А сейчас я расскажу о тех, которые... Ну, вот, с моей точки зрения, они тоже суточные, потому что я готовлю сутки. Вот. Но здесь немножко другое. И вот я уже говорил, что есть у меня такой товарищ... эксперт, знаток сибирской кухни Игорь Шейн, вот, который, собственно, мне вот этот рецепт суточных щей и рассказывал. И он готовит действительно. Но я думаю, что если сейчас он эту передачу услышит, я его шокирую. Потому что есть несколько правил, по которым готовились щи в русской кухне, ну, вообще и раньше. В принципе, для того рецепта, который я рассказываю, эти правила тоже применимы вполне, так что ими можно пользоваться. Вот, первое – это... Для бульона берется только говядина. Никогда ни баранина, ни свинина, там ничего. Говядина, причем даже телятина не берется. Берется только говядина, то есть старая корова. Лучше всего, если это грудинка. Чтобы она была не очень жирная или вот с чем? Видимо, там дело в консистенции мяса и во вкусе. Вот, например, есть какие-то блюда, да, которые наоборот... там, скажем, можно использовать телятину, и нельзя говядину, потому что будет жестковато. Угу. Здесь не так. Если используешь телятину, то есть молодое мясо, то вкус другой совсем. Угу. То есть это немножечко такое, ну, скажем, меньше вкуса вообще просто. Понятно. Меньше вот вкусовых таких оттенков и так далее. Не, ну свинина с бараниной вообще, конечно, все перебьют там. Ну да. Жирность. Да, да. Вот, кроме того, например, квашеная капуста, это вот еще одно правило тоже, квашеная капуста делает только без морковки. Вообще морковка, как бы, опять же, по традициям русской кухни, да, морковка довольно проблемный продукт, потому что он сильно сластит блюдо. Ага. И вот проблемный, в частности, в употреблении его в супах. Ну, многие как раз любят именно такую капусту квашеную, когда она сладенькая такая. Да, да. Дело в том, что у нас сейчас делают... Даже вообще сахар туда добавляют. Да. Делают вообще только с морковкой. И вот в этом смысле есть некоторая проблема. Да, если хочешь аутентичное блюдо приготовить, вот в те же самые щи, то очень придется сильно поискать, и не найдешь, самое главное. А лучше самим тогда заранее готовить. Вот. И вот в этом смысле, да, в этом смысле, как мы говорили там про мясо, что лучше всего, единственный выход, да, чтобы там не проколоться, и чтобы точно быть гарантированным от каких-то там ошибок, это найти своего поставщика. Mm-hmm. Мы нашли бабушку на рынке и заказали ей квашеную капусту с тмином. Ну, собственно, что и получили. Mm-hmm. Вот, то есть, без всякой морковки. Кстати, вкус очень сильно отличается. Хотя можно ее также там и в салаты, и все что угодно, да. Но это будет другой вкус. Это будет не то же самое, что с морковкой совсем. Вот, и третье правило. Вот здесь я как раз, значит, от него и отступаю все время. Mm-hmm. Это в блюдах, во многих блюдах, да, в общем, в основном, в основных блюдах русской кухни никогда не использовали картошку. Ну, да, ты же... Ирландская. Она к нам довольно поздно пришла, да, и к ней очень долго присматривались. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что дело, наверное, не только в этом, потому что вот я так представляю себе мысленно, как это могло бы выглядеть там то же самое без картошки, да. Ну, наверное, действительно сильно другой будет вкус. Mm-hmm. Зато в русской кухне очень много использовали белых кореньев. То есть это сельдерей, это пастернак и петрушка, корневая петрушка. Uh-huh. Вот это непременные вообще. Дальше варианты. То есть могли еще репу добавлять, там могли еще там что-то. А свеклу, кстати? Свекла нет. Свекла нет? Нет. Совсем нет. Вот. И вот поэтому, значит, да, еще, опять же, удивительное такое открытие для себя сделал, что, например, для приготовления тех же щей, ну, в частности, суточных, рекомендуется использовать перец кубеба. Это что такое? Меня поражает. Не устаешь поражать? Ну, вот, да. Я же не сам такой умный. Это же мне подсказывают. Ну, это правда удивительно для меня, потому что на самом деле... Это такой внешний аналог, как бы, нашего привычного там черного перца обычного горошком, да? Но немножко там внешне отличается он. А где? Чуть-чуть другая форма. А где, откуда его берут вообще? Вот теперь я думаю, что его не берут уже ниоткуда. Или, может быть, теперь уже наоборот, уже опять берут где-нибудь. Uh-huh. Уже, может быть, где-то он появился как-то. Но, во всяком случае, я его не видел нигде. Удивительно, что его использовали в кухне. Рекомендуют, точнее, использовать для приготовления блюд русской кухни, потому что, вообще-то, родина его Индонезия. И когда и как он сюда попал, я пока не понял. Кубеба. Да, без кубебы, в общем, ребята, у вас щи не получится. Так, ну понятно, кубебы, в общем, будем считать, что у нас нет, мы люди простые, да. И обычный тогда получается перец? Обычный перец, либо горошком, либо, если там хотите. Вот кубеба, он просто очень острый, это один из самых острых перцев. Вот, и поэтому, если там хотим поострее, да, можно взять чили, например, uh-huh. красный перчик и чили, причем там же чили тоже разновидностей очень много. Вот мне однажды подарили горшок такой с перцем чили, они были вот с ноготь и, может быть, чуть больше там, но это было что-то, то есть одного хватало на порядочную кастрюлю вполне себе. Вот, так что можно вместо кубеба uh-huh. вот такой вот uh-huh. перчик использовать. Вот. А что касается кореньев, ну, наверное, тоже сельдерей-то можно купить, а вот все остальное сложновато. Там, ну, репу летом можно купить, да. С корнем петрушки и с корнем пастернака здесь все сложно. Поэтому выход очень простой. Продается такой набор большой, маленький, там в разных они расфасовках есть, набор кореньев, и там непременно есть сельдерей, петрушка и пастернак. Вот это очень хороший выход. Работает прекрасно. Сушеные коренья, замечательно. Единственное, что если бы там из настоящих можно крупнее порезать, да их проще потом вынимать из супа, потому что их функция, собственно говоря, отдать вкус. Вот. Ну вот теперь непосредственно к рецепту. Итак, собственно, чего нам надо? Нам надо, конечно, мясо. Как я уже сказал, грудинка говяжья – это самый идеальный вариант. Вот. Квашеная капуста. Ну, примерно у меня получается там на кастрюлю где-то 4-литровую. Ну, примерно килограмм уходит. Здесь уже тоже все очень субъективно, потому что кто-то любит погуще, кто-то любит там пожиже, кто-то будет варить все это долго очень, кто-то будет там чуть меньше варить. Неважно. Вот, как я уже сказал, вообще пожелание, да, капуста без морковки. Если любите послаще, ради бога. Кстати, вот в некоторых рецептах есть там в щи сахар добавляют. Случается. Вот. Одна крупная луковица. Как я уже сказал, набор кореньев. Ну, вот я добавляю картошку, поэтому я беру там 3-4 штучки такие средние. То есть, ты пошел по пути компромисса. Я пошел по пути компромисса, да. Дело в том, что я же... Тут ведь как? Можно приготовить по аутентично, да, по классическому там рецепту, но при этом кому-то из домашних, для кого ты, собственно, готовишь, может не хватать какого-то вкуса. Вот если ты приготовишь вкусно, но не по классическому рецепту, то тебе ничего не будет. Все будет хорошо, да. Вот если наоборот, то тут могут быть проблемы некоторые. И поэтому я здесь нахожу компромиссы. Вот. И поэтому вот картофель – это в данном случае компромисс. Ну, и дальше, ну, соль, перец – это понятно. Про перец я уже сказал. Там можно чили, можно горошком, можно использовать и молотый, и горошком одновременно, потому что перец горошком, он, собственно, остроты особо не дает. То есть, он дает просто вкус. Ну, да. Вот. И на финал – это либо просто лавровый лист, либо, если не лень, то букет гарни. Это, опять же… Букет гарни – это, ну, есть базовый некий набор такой, да, есть там варианты. То есть, базовый набор – это лавровый лист, тимьян и петрушка. Дальше вариантов очень много. Зеленая часть лука-порея, там еще какие-то сухие травки. Ну, много разного. То есть, я просто базилик. Там бесконечное количество вариантов есть. То есть, что это такое? Это просто вот эти вот сушеные специи. Они, как правило, связываются в такой пучочек, чтобы потом проще было их вынуть. Потому что их функция тоже отдать все, что можно отдать. И больше не мешаться. Вот. Ну и дальше... Да, дальше все просто. Дальше просто запасаемся. Главное запастись нужными продуктами. Запасаемся дальше. Нет, тут еще терпение необходимо. Потому что мы же варим щи долгие, суточные. Да. Вот дольше всего здесь варить мясо. Вообще, если, опять же, по классике, да, ну, наверное, так и надо делать. Вот даже в том случае, когда мы используем компромисс, когда мы там используем картошку и все, это все равно не помешает. То есть, заливаем мясо холодной водой. Вот, и правильнее всего сделать так, довести до кипения и воду немедленно слить. Мясо промыть, кастрюлю тоже помыть и заново залить холодной водой. В принципе, можно так делать до 3 раз. Вот. Тогда, получается, вы себя избавляете от проблемы, почти избавляете от проблемы пены, накипи вот этой, да? То есть, ее почти не приходится потом снимать. Ну, то есть, приходится, но уже не в том количестве. Вот, либо, конечно, как все мы, я ленюсь, естественно, я не всегда так, мягко говоря, не всегда так делаю, вот, но зато с пеной я потом очень долго вожусь. Вот, и вожусь, в общем, до той поры, пока все-таки бульон у меня не получится такой вот прозрачный. Вот опять же, кстати, есть понятие бульон, есть понятие консоме. Вот те самые суточные щи, они варятся по-настоящему вообще-то на консоме. Консоме – это тот же бульон, только ну, вдвое примерно гуще. То есть, меньше воды. Вот. И здесь, я насколько понимаю, ну, как бы опять же, никогда я за этим не следил. Вот я не знаю, что у меня получается, бульон или консоме, реально. То есть, я не пытался оценить это, да. Но если вот, наверное, попытаться оценить, если этому следовать, то здесь очень многое зависит от, просто от какого-то чутья, от интуиции, там, кулинара и так далее. Потому что, если ты нальешь меньше, да, у тебя вода выкипит, тебе придется ее доливать, а это неправильно. Ну, это, конечно, талант, Гена. Ну, господи, поставь он меня с, хоть с твоим рецептом и со всеми кореньями. Ну, с первого раза точно не получится. Ну, хоть секундомер. Я обычно стараюсь подстраховываться таким образом. Поскольку я не могу оценить. Uh-huh. Вот. И, в общем, честно говоря, так по большому счету, все равно у меня конца моей это или бульон, то я воды наливаю с запасом. И поэтому, когда она выкипает, ну, в общем, мне ее хватает все равно. Вот. То есть, дальше что мы делаем? Да, доводим до кипения. Вот, если мы сливаем воду, промывая мясо, то, соответственно, один получается там вариант. Ну, немножко удлиняем себе процесс, да, но зато не возим со спины, меньше возимся. Если там по-другому, то другой вариант. Тем не менее, когда все у нас вот чисто, там бульон прозрачный, мы убавляем огонь. Вот. И на медленном огне у нас эта говядина очень-очень долго варится. Долго это сколько? Долго это часа три. А-а-а. Может быть, даже больше. Вообще, вот по разным там советам, от 3 до 4 часов. Вот. Значит, дальше, ну, я уже, дальше я буду рассказывать, как я делаю. Да? Понятно, конечно. Вот. Значит, перед самой готовностью, пока варится грудинка, мы ее не солим. Мы вообще добавляем туда только коренья. Вот это, об этом я забыл сказать, кстати. Когда сняли пену, да, убавили огонь, добавили туда коренья. Ну, раньше не надо, потому что иначе мы их вместе с пеной просто выкинем. Uh-huh. Вот. И вот вместе с кореньями мы, собственно, вот этот бульон и варим. Перед самой готовностью, там минуты за три до того, как мясо вынимать из бульона, мы его солим. Вот только тогда, больше никак. Uh-huh. Ну, говядину вообще там рекомендуют солить уже, собственно, когда она совсем готова. Uh-huh. Вот после этого я мясо вынимаю, значит, отделяю его от костей, чтобы они там не мешались. Вот. И здесь, опять же, варианты. Либо возвращаешь его в кастрюлю сразу, либо там потом, когда у тебя овощи сготовились. Но, в общем, лучше сразу, потому что, скажем так, перевариться оно уже, скорее всего, не переварится существенно, потому что оно будет вариться с овощами дальше. Вот. А вкус, в общем, вкусом они обменяются. То есть, uh-huh. то, что называется, поженятся. Uh-huh. Вот. Пока все это дело у меня происходит, я не торопясь, значит, чищу лук, картошку. Лук режем кубиком. Значит, картошку можно произвольно, можно кубиком. Там все зависит от желания, от вкусов. Многие советуют капусту перед тем, как туда положить, отжать. Я этого не делаю никогда, потому что рассол, он на самом деле сам по себе добавляет просто столько вкуса, что вот, это необходимая вещь, на мой взгляд, просто. Вот, дальше, опять же, там варианты возможны в последовательности, да, но вот, я не знаю, я доверяю тому, который я как бы сам на себе, во-первых, опробовал, да, во-вторых, мне кажется, это убедительно. То есть, если мы капусту квашеную положим раньше картошки, а потом запузырим туда картошку, то картошка может у нас не свариться. Ну, ну значит, будем доверять своему опыту, да. Поэтому я туда сначала кладу картошку, потом лук. И когда все это у меня уже почти готово, вот тогда только туда, значит, опускаю капусту. Вот. Ну и вот еще тоже такое правило, которое, не знаю, насколько оно верное. Кена, об этом правили. Хорошо, после хорошо. Перерыва. Представляет Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Здравствуйте, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском волейболе. Встречаемся в пятницу, 10 апреля, в 21 час по красноярскому времени. Академия домашней кухни. Ну вот, теперь финальные секреты щей. Ну, это не то чтобы финальные секреты. Я не знаю, насколько это правило такое общепринятое, насколько оно распространено. Мне кажется, я его придумал сам. Ну, должен я что-нибудь присвоить, в конце концов, авторство чего-нибудь. Я стараюсь, прежде чем класть какой-то очередной ингредиент, сначала довести вот то, что у меня там варится, до кипения. Вот, потом, ну вот, например, я положил картошку, да, значит, довел до кипения, там, кидаю лук, там, убавляю температуру, да. Ну, понятно, все это да? сварилось, я опять довожу до кипения, кидаю капусту, потом, соответственно, убавляю. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Вот, мне кажется, это правильно. Не знаю, почему. Ну, главное, что получается, Гена. Вот, вот в чем дело. Главное, что получается. Вот. Капусту, как я уже сказал, вместе с рассолом. Значит, дальше уже варим практически до готовности. То есть, а готовность определяем по мягкости капусты, потому что, по сути дела, это самый такой жесткий на этот момент ингредиент в супе. Это примерно сколько получается? Вот так, по ты знаешь, все сильно по-разному. Но я так думаю, где-то минут, наверное, 15-20. Вот, наверное, так. Может быть, даже иногда больше бывает. Вот. Опять же, зависит и от объема там, капусты. Если ее много, если это густые щи, да, наверное, подольше там будет. Вот. Здесь чисто такие тактильно какие... В общем, это все трансцендентально, скажем. Метафизика пошла. Попробовал, оно и хорошо. Ну и ладно. Да. И как только у нас капуста мягкая, мы выправляем это дело как-то, как называется у кулинаров, выправляем на соль. Вот, ну, то есть, понятно, пробуем бульон, там добавляем, если нужно, соли. А дальше самое замечательное начинается, потому что дальше от нас уже ничего не зависит. Вот, знаешь, есть такие металлические кастрюли, которые нифига не фирменные никакие, потому что, ну, трудно, скажем, эмалированные бренд. Или вообще остальные, конкретно остальные. Но мне трудно очень бренд Нева посуда там считать серьез брендом, да? Но тем не менее. Хотя, с другой стороны, я же это использую, я в этом готовлю, и это очень хорошо. Вот. Так вот, такая кастрюля. Мы опускаем туда, то есть мы скорректировали все на соль, на перец, вот, опускаем туда вот этот самый букет гарни, ну или просто лавровый лист, кому что больше нравится. То есть можно, если букет гарни будет вкус более богатый там, от травок, если нет, ну просто лавровый лист и все. Закрываем крышкой и ставим это все в духовку. И на температуре градусов примерно 70, ну, может быть, вначале там 100, потом до 70 обязательно, не выше. У меня это стоит ночь. А это часов 12, скажем так. Ну, где-то до 8-9, наверное, скорее вот так. Иногда, больше, иногда и 12, кстати. На большего у тебя терпения не хватает, признайся. В общем, кстати, да, потому что аромат получается обалденный совершенно. Uh-huh. Вот, просто действительно вкусно. И вот они там томятся. То есть, как утверждают знатоки, это немножко другой рецепт. Это не совсем те суточные щи, которые там замораживаются, значит, в снегу, а потом опять готовятся вот и так далее, и так далее. Да, ну, там процедура еще более такая длительная и сложная. Вот. Ну, когда-нибудь попробуй, тогда я расскажу. Вот. Более того, они потом вынимаются, значит, режутся, ну, вернее, так, разливаются по каким-то емкостям, замораживаются. В морозильнике хранятся. Не в холодильнике, а в морозильнике. Фантастика. Ну, мы этого не делаем, да, понятно. Здесь все чуть-чуть проще. Тем не менее, получается вкусно. Иногда что еще делают? Вот, опять же, если для любителей там погуще, да, иногда еще делают панировку из муки. Или просто муку добавляют туда, делают такую болтушку. Ну, чаще все-таки делают панировку, то есть, не панировку, прошу прощения, зажарку. То есть, на сухой сковородке обжаривают муку. Вот. И немножко, иногда можно там развести ее бульоном. И все это дело туда добавляют. Это вот перед тем, как поставить их в духовку. Они получаются погуще, как бы понаваристее, немножко меняют цвет за счет вот этой вот зажаренной муки, цвета зажаренной муки. Я этого не делаю. И, в общем, тут не потому, что ленюсь, а, честно говоря, просто, ну, как-то мне вот такой более чистый вкус кажется. Ну, это уже на любителя. Это исключительно любителя. Вот скажи мне, пожалуйста, по-моему, вот это блюдо, вот эти щи суточные, это все-таки такое зимнее блюдо, да? Да, конечно. Поскольку капусту готовим осенью, тут кто-то, говорит, замораживает там и так далее. То есть это вот все похоже на то, что вот вы собрали там осенью, а потом всю зиму едите вот эти щи. Ну, или периодически. Безусловно. Это, конечно, зимнее блюдо, точно, потому что здесь, собственно говоря, все. Вот почему и сухие коренья там, и прочее все. Ну, кстати, коренья вот эти вот, сельдерей, петрушка, там, пастернак, они и в свежем виде как-то хранятся, то есть есть способы такие. Ну, поскольку у меня участка своего нет, да, я не выращиваю это ничего, поэтому для меня это не актуально, я не знаю, как это делается, но знаю, что точно это делается, и точно они хранятся. Вот. А все остальное, конечно, это зимнее. Капуста та же самая квашеная, вот, безусловно. И даже просто по некой тяжеловесности такой, да, то есть все-таки это такое... Ну да, это такая серьезная вещь, тут столько мяса выварить. Да, летом, конечно, мы будем говорить вообще ближе к лету. Чем ближе к лету, тем мы будем говорить активнее там про всякие разные летние супчики. Ну да, но до лета у нас еще время есть, поэтому мы пока тут зимние варианты завершаем. Академия домашней кухни. Я вот заранее хочу тебя, знаешь, Ген, попросить, что в одной из следующих программ ты обязательно рассказал рецепты какой-нибудь ухи. А, я с удовольствием это сделаю. Вот. И правда ли, что в уху надо обязательно добавлять немного водки? Вот отступление, да? Да. Ну, это как анонс на какой-то будущей программы. Вообще, я был совершенно по-своему шокирован, когда один из очень хороших кулинаров в прошлом, хотя сейчас он тоже готовит, я имею в виду по профессии в прошлом, то есть когда-то он был и шефом нескольких там ресторанов и так далее, мне рассказал о том, что вообще-то настоящая уха – это просто рыба и юшка, больше ничего. Ни картошки, ни лука, ни морковь, ничего там больше нет. То есть рыба, соль, перец, вода, все, больше ничего. Вот. И вот в этом, собственно, ее ценность. И лука даже не надо. Нет, ничего. Он говорит, как только ты что-то добавляешь туда... Это уже суп. Это уже рыбный суп. Вот. Ну, вообще, ты знаешь, я тебе скажу так. Не очень часто, но бывало, плавали мы на теплоходах в прежние времена вот здесь. И была такая традиция, капитанская уха. Да, да, да. Из настоящей свежевыловленной рыбы. Помнится. Там, да. И там же ничего не было. Действительно, одно мясо и вот эта юшка. Ну, просто потрясающе. Фантастика. Да, да, да. Фантастика. Вот. Так что я с удовольствием это сделаю, да. Да, пожалуйста. И по поводу водки, кстати, здесь тоже разные мнения, да, на этот счет. Но, в принципе, для чего она добавляется, тоже вроде понятно. Это консервант очень хороший. А я думал, для остроты такой, знаешь, для горчинки. С одной стороны, да, но ведь мы же добавляем ее так, но это потом подробнее поговорим, мы добавляем ее так, что алкоголь-то, в общем, оттуда выпаривается. Нет, там собственно. Алкоголь-то, да. Господи, какой. Вот. Хорошо. Ну что, переходим к каше Ко вторым блюдам. А, ко вторым блюдам, точнее, да-да-да. Так, я сейчас смотрю, значит, на время, у нас еще времени... Ну, у нас время на есть. На второе есть пока. Да. Потому что тут же второе у нас сложное такое. Но если оно такое же сложное, как щи, то надо поторопиться. Так, ну, давай сначала... Как я обещал, да, в анонсе, то есть я говорил там о рисе и о картошке. Вот... Картошка, казалось бы, ну, то, что делает, ну, наверное, вообще каждый. Тот, кто умеет готовить, тот, кто готовить не умеет, там, и так далее. И даже я. Вот. Можно очень по-разному. Вот я готов поспорить, готов наспор сделать картошку под крышкой в сковородке, но при этом она будет у меня хрустеть и будет зажаристая. Я так делал. Причем это было нечаянно. Это делал я в ранней юности. Я вообще ничего не понимал. И когда ты ничего не понимаешь, классно получается вообще. А вообще, когда целенаправленно, вот действительно можно... Мы с женой, например, любим разную совершенно картошку, по-разному приготовленную, я имею в виду. И это как бы получается по-своему, каждое вкусно, да. Вот я два способа просто расскажу. Тут рецептов особых-то, в общем, нет, потому что, ну, пожарить картошку... Назовем это просто советами, да. К примеру, я люблю картошку зажаристую и такую порезанную не очень тонко, скажем так. Вот. То есть это соломка, но это соломка такая не очень тонкая. Что мы делаем? Мы распускаем масло. Обязательно вот в любом случае, ну, как правило, почти любой продукт, ну, картошку уж точно, надо запускать ее, конечно, тогда, когда сковородка уже очень хорошо разогрелась. Uh-huh. Вот. Желательно, чтобы слой был не очень толстым, тогда она получится зажаристая. Геда, а почему у меня картошка всегда прилипала к сковородке, скажи мне? А у тебя алюминиевая была сковородка? А я не помню. Они чугунные какие-то были там, доставались от родителей. Чугунная сковородка – это классная вещь, но если она без покрытия, то там надо просто сильно уметь ей пользоваться. Без покрытия, я не умею, кстати. Я не умею. Я как ни положу, у меня обязательно такой слой прилипнет, а потом еще и подгорит. Вот. Ну, есть такая проблема, да. Есть целая действительно наука, и многие шеф-повара вот об этом готовы читать целые лекции, понимаешь? Понятно. Нет, извини тогда, что я тебя перебил, прости. Нет, там действительно в чем еще проблема. Вот если чугунная сковородка без покрытия, есть там, по-моему, двухдневная процедура подготовки ее к работе вообще. Ничего себе. Да, то есть там в результате все сводится к тому, чтобы вот этот вот эти поры, которые в чугуне содержатся, да, которые вот, если это без всякого покрытия, чтобы эти поры заполнились маслом. И это навсегда. Причем потом ее так мыть только надо очень специально. Аккуратненько. Вот. Поэтому вот, наверное, в этом все дело. Вот. Так вот, картошка не очень толстым слоем, и если мы хотим поджаристую получить, мы ее не очень часто переворачиваем, не очень часто мешаем. Там в идеале вообще там 2-3 раза, может быть, и все. И солим, вот тоже очень важно, причем научил меня этому наш коллега, журналист Золик Мильман. Вот. Хороший человек. Да. Солить ее нужно уже перед самой подачей. То есть, ни в коем случае не в процессе жарки. Вот. Ну, еще если уж там совсем придать, там, для того, чтобы совсем придать такой пикантный вкус, можно еще немножечко перед этим подавить или мелко-мелко порезать чесночок. И опять же, перед самой подачей, буквально за минуту, просто сверху так посыпал, значит, крышечкой чуть-чуть прикрыл, буквально на минуту, чтобы она не стала мягкой. И на стол. Прекрасно получается. Да, догадываюсь. Вот. Жена ничего этого не любит. Ну, вернее, не то, чтобы не любит. Она это тоже ест. Но у нее есть свой способ, который она переняла от бабушки. Вот. Он немножечко отдает Китаем, действительно, потому что бабушка родилась в Китае. И это немножко похоже на какие-то китайские блюда. То есть она как раз картошку режет очень-очень тонко. Очень такой тонкой соломкой. Обычно вдоль клубня. И вне зависимости от того, насколько она крахмалистая, но чем крахмалистее, тем дольше она ее вымачивает. То есть она ее оставляет в воде на какое-то время, в холодной воде. Вот. Потом эту воду сливает уже перед тем, как... Значит, ну, а дальше также раскаляется сковородка, также там масло какое-то растительное нагревается. Вот. Но вот тут начинаются всякие фокусы. Да? То есть картошку вывалил туда, слой может быть очень толстым, солишь ее сразу и закрываешь крышкой. И получается такая, с моей точки зрения, тушеная, на самом деле нифига. То ли потому, что лишний крахмал из нее выходит, то ли там как-то еще по какой-то причине. Она таки поджаривается. Вот это удивительно. Вот. И получается другое совсем блюдо. Еще, ну, для того, чтобы совсем уж там к Китаю близко было, да, можно добавить туда чуть-чуть кунжутного масла. Вот. Получается совершенно другое блюдо. Вот. Причем, если, например, первый вариант, ну, он скорее такой ближе к тому, чтобы использовать его как гарнир, то второй это можно и самостоятельно себе спокойно. Хотя, в общем, и то, и другое, конечно, можно. Ну, ты знаешь, нормальная пожаренная картошка – это уже блюдо. Это уже блюдо, да. И тут уже можно гарнир, не гарнир. Тут огурчик солененький, там. Да. Капусточки. Да. И все и так хорошо. Да. Так хорошо рассказываешь, надо к тебе в гости как-нибудь напроситься. С удовольствием. Вот. Вот, кстати, о гостях. Сейчас вот еще несколько слов, значит, о том, о каше, о рисе. Да. Масса советов есть и в интернете, и в кулинарных книгах, как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый. Все сводится к тому, что его обязательно надо промывать перед этим, вот чтобы, опять же, лишний вот этот крахмал оттуда вышел. Обязательно. В общем, все сводится к тому, чтобы сделать рис альденте, как это говорят итальянцы, да, который там, он как бы вроде и готов, но он при этом рассыпчатый и так чуть-чуть такой туговатый. Вот, Гена, самый короткий – это от меня. Покупаете увелка, крупнозерновой и обязательно обработанный паром. Он у вас будет рассыпчатый, ватриться будет ровно 15 минут в этом мешочке бумажном. Все хорошо, потом сверху маслица там и вперед. Не, вариант. Это вот из той серии, до чего техника дошла. И, кстати, я должен сказать, поскольку я специалист, прошу прощения опять же за вторжение в столь изысканные кулинарные вещи своими простыми советами. Я обратил внимание, вот то, что сейчас у Вилковской продается, вот это не то. А вот до этого продавался рис такой же, господи, Uncle Ben's. А, ну-ну, да. Он пропал. Но пока он продавался, я его покупал, вот это был класс. Вы его в пакетах варите. Во-первых, у него коричневатый цвет такой получается. Во-вторых, у него вкус, как будто ты плов себе приготовил. Mm-hmm. Понимаешь, в пакете за 15 минут и приготовил себе плов. Ну, к сожалению, исчез из продажи. Пользуемся тем, что есть. Извини, все. Не, на самом деле, почему? Это здорово. Это тоже, кстати, вот это вот из тех самых многочисленных советов тоже, mm-hmm. которые даются. Я думаю, что здесь все точно, все правильно, потому что вот есть некая традиция семейная, да, там есть какие-то привычки семейные. И они же тоже очень сильно, ну, это создают некую энергию. Инертность, да, конечно. Определенную. Поэтому, ну, мне вот, например, к пакетикам там, я даже не задумывался, что можно вот и так сделать. Вот. Но я, кстати, рис вообще не готовлю в семье, потому что вот это монополия жены, она это дело все, значит, монополизировала, и делает она следующим образом. Вопреки вообще всем, всей логике, всем советам, научила, опять же, ее это этому подруга. Она насыпает рис, причем даже предварительно, по-моему, насыпает сначала соль, берет глубокую сковородку такую, ну, может быть, не очень глубокую, там, не очень большую, да, ну, главное, чтобы края были желательно такие, как бы сказать, перпендикулярно вот так, чтобы она вот не так была, да, не тюльпаном там. Ну, понятно, да. А чтобы ровненько, ровненько. Чтобы ровненько, чтобы слой был такой однородный, по высоте, я имею в виду, равный. Вот, засыпает туда рис, наливает туда, по-моему, там 1:2 пропорции. Да, не по-моему, а точно. Вдвое больше воды. Вот. И сверху прямо нарезает холодное масло сливочное. Uh-huh. Вот прям кусочком выкладывает его так достаточно плотно. То есть, ну, не то, чтобы там сплошь было прям покрыто. Да, ну, в общем, его много там получается. Доводит до кипения. Как только закипело, тут же закрывает крышкой. И на самом медленном огне, вот насколько там наша печка способна выдать этот огонь, она его варит, ну, минимум минут 25. И получается, вот не поверишь, он не получается слипшимся, он не получается кашей. Там, он получается именно рисом рассыпчатым. Наверное, за счет масла прежде всего. Он же протапливает, видимо, пропитывается. Да. Да, и, видимо, за счет масла он получается такой очень такой бархатный вкус у него такой очень нежный. Вот. Так что вот один из вариантов. Вот. Ну, единственное, что здесь времени, конечно, больше требуется. Ну да, не намного, скажем, на 10 минут каких-то. Ну, в принципе, да. Ну, опять же, с другой стороны, там крышкой накрыл, да, если таймер есть, таймер включил и пошел заниматься своими делами. Вот, собственно, ну, так же, да. Вот. Ну, и вот блюдо, которое у меня, это к вопросу о гостях, которое у меня дома очень долго считалось и до сих пор считается коронным. Это как раз блюдо для гостей. Потому что там, ну, если для семьи, то очень долго приходится его есть. Это свиная шейка в таком, значит, медово-горчичном маринаде. Ну, мед-горчица – это вообще сочетание классическое. Классно, да, классно. Вот. Это книжка. Это блюдо так называется. То есть, берешь свиную шейку. Здесь, честно говорю, это рецепт не оригинальный, потому что он скомпилирован из нескольких разных рецептов. Вот. Ну, собственно, уже можно поэтому... Ну, тема оригинальная. Да. Вот. Берешь свиную шейку, нарезаешь ее поперек, ну, прорезая не до конца, да, чтобы там у нас переплет такой оставался, чтобы вот эти страницы у нас как бы держались на переплете. Шпигуешь вот эти все страницы там с торцов, делаешь такие прорезы длинным ножом узким, шпигуешь это чесноком. Чесночок, да. Вот. Причем чесночок здесь тоже мой вариант. Либо зубчик целиком, там подавил его немножечко и туда, значит, вот сок отдал. Либо там порезал его, неважно. Это уже дело вкуса исключительно. Горчица. Вот здесь смесь такая. Горчица, жидкий мед. Ну, там примерно по столовой ложке я беру. Шейка у меня примерно где-то 1,5-2 килограмма. Так вот получается. Значит, по столовой ложке горчицы жидкого меда. Значит, дальше травы. Ну, это уже вот... здесь фантазия может быть просто безграничной. Я беру обычно для такого вот маринада прованские или итальянские травы, потому что там всего понемножку. Да, и, в общем, это то, что нужно для мяса как раз. Вот. Вот это получается маринад. Травы и мед с горчицей. И мед с горчицей. Ага. Да. Но прежде чем, собственно, обмазывать этим маринадом, значит, берешь чернослив и курагу. Если чернослив без косточки. Вот. Если он не очень сухой, то не надо его замачивать, там ничего с ним не надо делать. Вот. Если крупный, то немножко можно порезать его там на, пополам, там, на три части. С курагой то же самое. Вот. Никуда его. И вот теперь вот эти страницы прокладываем. А, вот эти, да? Причем тут тоже варианты. Можно вместе, можно там порознь. Еще однажды я сделал к этому... к этой смеси, к черносливу и кураге, я добавил еще немножечко кедровых орешков. Ядер, да. То есть, я их поджарил на сковородке до коричневого цвета. Они тоже отдают, очень хорошо отдают вкус и прямо, ну, в общем, получается замечательно. Вот. Затем все это обмазываем маринадом. Значит, помещаем там, ну, где-то часа полтора у меня это маринуется обычно. Дальше, здесь тоже возможны варианты. Можно и через полчаса засунуть в рукав и в духовку, можно там... Так, рукав – это что ты имеешь в виду? Дальше берешь рукав для запекания. А, угу. Есть такой специальный рукав. Я предпочитаю такие, которые... Ну, такая длинная кишка, угу, полиэтиленовая, и от нее отрезаешь сколько надо. А, понятно. Да, и там есть такие специальные, значит, обвязочки, которые, угу, вот, завязывают эти рукава. Вот, обычно я, как только замариновал, просто один конец рукава этого завязываю, помещаю сразу в рукав, завязываю второй. И вот если надолго, то в холодильник можно там положить. Да? Может и ночь мариноваться. Хуже не будет точно совершенно. Ну, да. Вот. И потом в духовку сначала где-то градусах на... Ну, то есть я разогреваю духовку до 250. Вот. Как только поместил, сразу убавил до 200. Здесь вот тоже фокус такой. Угу. Очень многие, да большинство, собственно, рекомендуют, вот, когда что-то запекаешь в рукаве, рекомендуют делать такие дырочки. Ну, угу, чтобы рукав не лопнул, чтобы воздух лишний выходил, пар там, угу, выходил. Сколько раз проверял, если нормальный рукав. Один раз было, ну, где-то, видимо, что-то не то купил. Никогда ничего не рвется, если 200 градусов, 180-200 градусов, все в порядке. И здесь, ну, вот максимум это полтора часа. Здесь просто многое зависит от того, какая шейка. Ну, полтора, понятно, килограмма, два килограмма, там, три килограмма, да. Ну, вообще на глаз. Вот как только она корочкой такой начинает покрываться, ну, собственно, она готова уже. Вот. Ну, свинина-то, тем более шейка, она достаточно, да, нежная же ведь. Да. Тем, да, более так промариновалась, что хоть сырой ешь. А если маринуется долго, да, то, соответственно, там, наверное, и часа достаточно, угу, будет. Вот. И блюдо получается просто супер изумительное. Вот у меня, вот все мои гости, там, коллеги, да, значит, как только я говорю «шейка», они говорят: сейчас. Я их понимаю. Да. Так, вот чтобы уже подходя к завершению нашей такой хорошей программы, угу, как ты подаешь эту шейку? Вот ты знаешь, с шейкой здесь можно особо не выпендриваться, потому что... Она же большая книжка там. А где, вот эти постранично, постранично. Угу. А, то есть кусочек получается, порцию, да, получается, на самом деле, вот это вот... там ширина вот этого куска самого где-то, угу, сантиметра два примерно. Ну, полтора-два, угу, сантиметра, вот так. Как правило... Шейку ее можно достаточно просто определить там визуально, да, насколько она плотная, монолитная, там, скажем, uh-huh, так. Лучше, конечно, если она монолитная, действительно, потому что чтобы не было каких-то там кусочков там отдельных и так далее. Uh-huh. Вот тогда получается нормально. Вот 1.5-2 сантиметра, вот как раз это такая нормальная порция. Вот. Причем, опять же, дело вкуса. То есть курагу, чернослив, вот эти орешки, их можно использовать, то есть можно их как гарнир использовать. Я, я как раз хотел можно спросить, не делать это. Нужно ли подавать ее как отдельно, самостоятельно, или там к ней можно какой-то гарнир? Как вот ты практикуешь? Очень по-разному. Вот я не случайно тут про картошку, про рис перед этим говорил. Можно вот с таким гарниром, например, подавать, с любым из них. Mm-hmm. Можно с отварным картофелем подавать. Вот, ну, чаще всего, кстати говоря, с отварным картофелем, да, и получается. Потому что само по себе, видимо, жирное все-таки, да, получается. А, да, картошка отварная, вот она как бы вот очень хорошо, да, ложится. Да, она компенсирует это немножечко. Mm-hmm. Вот. Можно делать к этому мясу соусы. Вообще к любому мясу, и к говядине, и к свинине, и к баранине, замечательно, например, ягодные соусы. Я очень люблю, например, uh-huh, делать соус. Я специально на зиму чуть-чуть запасаю рябины. Вот, uh-huh. И я делаю соус из рябины. Ну, рецепт, видимо, ты теперь расскажешь уже в одной из следующих программ. Ну, это надо будет соусом, да, посвятить, да. Да, мы отдельно, как говорится, соусом. То есть, берем кусок мяса, а дальше все соусы, соусы, да, соусы. Да, да. Варианты. Ну, да. Ну что, спасибо большое, Ген. Вообще очень интересно. Я надеюсь, те, кто нас слушал или послушают записи, это пригодится. И еще раз скажем, где тебя искать с твоими рецептами. Да, значит, можно искать через поисковик блог Геннадия Васильева, Академия домашней кухни. В общем, блог Геннадия Васильева. Либо можно искать по адресу латиницы blog-domkuch.ru. Ну, на сайте там, где вы у нас на сайте radiovk.ru, там, где есть закладочка программы, там есть закладочка Академии домашней кухни, там выложены все программы с участием Геннадия Васильева. И там в том числе вот мы выложим и этот адрес, так что, если что, перейдут через наш сайт тебе. Да, хорошо. Ну что, друзья мои, спасибо вам большое за внимание. Ген, спасибо большое за интереснейший рассказ. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо мне, что я слушал. Теперь уже до встречи через неделю. Через среду, да. Да. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Академия домашней кухни.